Верховые ускакали вечером, но так и не вернулись. Они сказали, что товарища Якушева доставят в соседнее становище, где им будет просторнее и удобнее ночевать. Саган как-то смущенно усмехнулась при этих словах. А потом они ели сваренную на очаге баранину, жирную и сочную, которую называли по-калмыцки коротким словом «махан». А на Таганке тем временем закипал невиданный степной чай. Запах его, замешанный на многих неизвестных Якушеву травах, дурманище бил в ноздри. А пряный вкус с каждым новым глотком пьянил и волновал, возвращая утраченные за тяжелый день силы. Успокоившееся после бури небо простиралось над безгранично широкой степью. И трудно было поверить, что всего несколько часов назад оно было угрожающе темным от промчавшегося над землей урагана. Опустив плечи, сидела в центре людей, окруживших огонь, Саган. Лицо ее в отблесках пламени, вырывавшегося из-под большого чугуна, в котором закипал чай, было задумчивым и грустным. Двумя ладонями она держала широкую белую расписную чашку и односложно отвечала на расспросы о том, как нашла в степи среди бушующего ветра неожиданного гостя. А потом, когда котелок был опустошен, пожилой калмык, видно самый старый среди обитателей становища, запел песню. Медленно раскуривая длинную трубку, слушал его сидевший близко от Якушева председатель колхоза. С такими же тонкими длинными трубками в зубах кружком располагались вокруг огня старухи с задубелыми от степных ветров лицами. Да и некоторые молодые калмычки тоже не вынимали трубок изо рта. Тем временем в небе ярко заблестели звезды, табунком окружившие бледный серпастый месяц. И Веня, наклонившись к своей соседке, шепотом спросил: «Скажи, о чем это он поет?» Саган задумчиво улыбнулась и перекинула длинные косы себе на грудь. «Он поет о том, как хорошо, что в нашем становище появился прекрасный гость. Мельшулма, пославший на нас ураган, напугался и улетел, а звездам и месяцу дал дорогу на тихом ночном небе. И все небо покрылось ими, а их человеку не сосчитать. Но среди этих звезд есть одна, самая яркая и чистая». Саган вдруг запнулась и замолчала. «Нет, ты переводи, пожалуйста, все», — настойчиво попросил ее Веня. «Ну, в общем, тут он поет обо мне», — потупилась Саган. «А что поет? Не мне об этом говорить. А тебе знать не обязательно». «Нет, ты говори», — упрямо настаивал Веня. «Ну какой ты, честное слово», — вздохнула Саган. «Гостю нельзя отказывать по нашим законам. Только в этом твое спасение». И, наклонив голову, засмеялась. «Он поет, как ураган обрушился на степь, хотел тебя запугать. Но ты оказался храбрым, а потом к тебе на помощь пришла Саган. Я, значит». Закончила она горячим шепотом. «Теперь ты должен встать и поклониться нам всем». «Благодарю за совет, иначе бы я просидел как пень», — шепотом откликнулся Якушев. Он встал и низко поклонился старику. Калмыки одобрительно закивали головами. Сидя на корточках, мужчины и женщины продолжали курить свои длинные трубки. А когда огонь стал уже угасать в очаге, и под остывающим пеплом начали меркнуть головешки, председатель колхоза негромко сказал по-русски одному ему, чисто и ясно: «Спокойной ночи, дорогой гость. Цаган проводит тебя на ночлег в кибитку». Все быстро разошлись. Встала и Цаган, высокая и прямая, над пеплом костра. «Идем, парень», — позвала она Якушева. Звезды, отливая голубизной, смотрели на них с высоты. И было это небо до того манящим и загадочным, что Веня остановился как зачарованный, не в силах оторваться от его редкой красоты. Молодая женщина сделала к нему шаг и настойчиво повторила: «Идем же! Ведь поздно, и очаг погас». «Идем», — ответил Якушев, безропотно следуя за ней. На самой окраине становища, чуть поодаль от всех других, чернела последняя кибитка. Внешне она ничем не отличалась от своих соседок. Лишь над самым ее острым верхом слабо вращался под легким ночным ветерком жестяной флюгер. Пока они приблизились, месяц стал ярче и осветил узкий вход, занавешенный кошмой. Чуть согнувшись, Веня вошел в кибитку первым. «Сними у входа туфли», — мягко сказала Цаган, и он послушно исполнил ее просьбу. Под стертыми, опухшими от долгой ходьбы ногами он ощутил не земляной пол, а мягкую шерсть. Женщина зажгла электрический фонарик, и на мгновение желтый его свет вырвал из мрака ковер из овчины и высоко взбитые, положенные одна на другую, подушки. «Это твоя постель, юноша», — ласково проговорила цаган. «Располагайся и будь полным хозяином. Помни, у калмыков закон, все лучшее гостю». Она не торопилась покидать кибитку, стояла перед ним, темная и прямая, как незажженная свечка. «Останься». «Не уходи», — попросил неожиданно для себя самого Якушев. «Поговорим хоть немножко». «Не могу, парень», — покачала она головой. «Я сейчас должна побыть возле больной мамы». «Жалко», — вздохнул Веня. «У тебя такой ласковый голос». Женщина сделала шаг к выходу, но неожиданно остановилась. Изменившимся голосом проговорила. «Ты отдыхай, я, может быть, к тебе позднее наведаюсь». Якушев не успел ничего ответить. Неслышными совсем шагами выскользнула цаган из кибитки, оставив запах своих волос и земляничного мыла, которым пахли кончики ее пальцев. Под ее легкой ногой захрустел песок, добросовестно посыпанный у входа в эту крайне на становище кибитку, где, по всей видимости, ночевали одни лишь гости. Усталая дрема накатилась на Веню, и, обессилевший от трудного пути и неожиданной встречи с людьми этого становища, он мгновенно уснул. Однако первый сон его был недолгим. Он очнулся от того, что кто-то осторожно прикоснулся к его плечу. Раскрыв глаза, с минуту ничего не понимая, вглядывался в полумрак. Память мгновенно вернула прошедший день. В отверстие, что было проделано в одной из стен кибитки, он увидел небо с голубыми, уже выцветающими предутренними звездами. И, как ему показалось, в ту же минуту вся кибитка наполнилась тихим, встревоженным шепотом. Голос цаган нес ему волнение и радость. «Это я пришла!» — тихо зашептала молодая женщина, становясь коленями на край расстеленной овчины. «Подвинься, парень! Я тебя очень прошу, подвинься!» Ничего еще не понимая, Веня сдвинулся к самой стенке кибитки, и вдруг он услышал, как зашуршало длинное голубое платье с блестками, в котором цаган была вечером. И она осталась совершенно ногой. Длинные косы замерли на ее голой, смуглой спине. Опустившись на колени, она отыскала в полутьме его губы и стала яростно их целовать. «Милый, хороший!» — обдала она его жарким шепотом. «Приласкай меня, если можешь. Горько мне одинокой, ни ребеночка, ни любимого человека рядом». Горячие руки цаган обвили его шею. Она была рядом, вся трепетная, наполненная одним неутоленным желанием, перед которым меркли и отступали сейчас все преграды. На своей щеке он ощутил ее дыхание, услышал сбивчивую, прерывистую речь. «Ты меня не отталкивай, парень! Я ведь не такая противная, просто огонь во мне, и его не затушишь. А ты мне полюбился сегодня, сразу, как я уводила тебя от Бурана. Честное слово, полюбился». И, отвечая на жаркие ее ласки, Вениамин крепче прижал женщину к себе, горячо зашептал в ее теплое ухо, поддаваясь неясному волнению. «Цаган, милая, я тебя тоже люблю, я тебя сильно люблю, слышишь?» В узкой прорези, заменявшей окно, что была проделана в стенке кибитки, все померкло, и похолодевшее звездное небо, опаленное дневной жарой, и табунки звезд, умирающих перед рассветом, и серпастый холодный месяц, их стороживший. Была только одна цаган и ее покоряющий, зовущий шепот. Он ощущал запах ее волос, смоченных каким-то душистым снадобьем, целовал ее широко раскрытые глаза. Потом они лежали рядом, молчаливая и покорная, успокаивающаяся от горячего дыхания цаган, широко раскрытыми глазами смотрела в конусообразный потолок кибитки. Где-то близко заржала лошадь. Ее ленивым лаем поддержал спросонья сторожевой пес. И снова на десятки километров окрест легла величественная степная тишина. Раскинув руки, разметалась смуглая обнаженная цаган на мягкой душистой овечьей шкуре. Безропотная и тихая, будто большая уставшая птица. Веня отчаянно ее целовал, а цаган, отстраняясь от него, молчала. Потом, в новом порыве, она потянулась к нему сама. «Парень, скажи, я тебе не противная?» «Ты? Цаган?» — сдавленно засмеялся Веня. «Да как ты посмела это сказать? Ты самая первая у меня в жизни». Она помолчала и грустно вздохнула. «Я это поняла, Веня. Знаю, что ты никогда не вычеркнешь меня из памяти. Будешь говорить о любви другой, А вспоминать будешь мои длинные косы, и то, как шли мы сквозь буран, и эту кибитку, и кошму. «Цаган!» — нелепо зашептал Якушев. «Я тебя никогда не забуду. Мы будем всегда переписываться. Я...» Она остановила его речь движением смуглой руки и рассмеялась. «Не надо, парень. В этом нет никакой нужды, потому что ты меня скоро забудешь. Законы жизни сильнее нас, Веня». «Законы жизни нужно и можно ломать!» — пылко воскликнул он, но Цаган грустно покачала головой и ничего не ответила. «Если захочешь мне написать, обрадуюсь», — сказала она после долгой паузы. «Только знаешь, адрес у меня какой?» «Давай я его запишу», — горячо прошептал Якушев. «Зачем?» — тихо засмеялась женщина. «Ты его и так запомнишь, потому что он простой. Калмыцкая АССР, степь, Цаган». Деловито застегнув на платье пуговицы, она села рядом, ласково взъерошила ему волосы. А в полдень приехали друзья, и они все втроем снова отправились по своему маршруту в Яндыки на рекогносцировку места под будущее водохранилище. Погруженный в свои воспоминания, Якушев не заметил, как серый осенний рассвет наводнил госпитальную палату, а вместе с ним заглянул в окна новый день мрачного фронтового отступления. Его соседи уже проснулись, деловито покашливал политрук Сошников, зашуршала газета в руках у Вано Бакрадзе. «Смотри-ка, Лука Акимович», — насмешливо проговорил грузин, «а наш юный Ромео уже изволил пробудиться. А где же его великолепная Джульетта, наша медсестра Леночка? По-моему, она вот-вот притопает сюда своими балетными ножками». И действительно, дверь в эту минуту растворилась, и на пороге показалась Лена с подносом в руках, на котором стояли тарелки с котлетами. «Больные!» — воскликнула она призывно. «А ну-ка, разбирайте свои порции!» Бакрадзе и Сошников, не торопясь, принялись за еду. Последняя тарелка предназначалась Якушеву. Девушка подошла к его койке и, насупившись, отворачиваясь от него в сторону, неласково сказала. «Бери ты, персонального приглашения не последует. Невелика птица, стрелок-радист сгоревшего бомбардировщика, если он лежит в одной палате с летчиком и штурманом. А, впрочем, все-то вы, как артисты погоревшего театра. Бери скорее». Медсестра рассерженно встряхнула поднос и чуть было не вывалила завтрак ему на одеяло. «Осторожнее», — пробормотал Веня. «А ты не кричи!» — неожиданно повысила она голос. «Подумаешь, важная персона, выискался! Ты на свою цаган кричи, а не на меня!» Якушев ответил сердитым взглядом. «Да что ты ко мне привязалась, Ленка?» — тихо возразил он. «Ну, говорю тебе, цаган, во-первых, была почти на 10 лет старше меня. Какая же тут любовь?» Уверял он, понимая, что, очевидно, никогда не расскажет этой бесхитростной, привязавшейся к нему девчонке о той единственной в его жизни ночи в кибитке на затерянном в далекой дикой степи становище. «Мало ли что!» — сердито откликнулась медсестра. «Вот я книжку недавно толстенную читала. «Красное и черное» называется. Так там Жюльен влюбился в свою госпожу Дориналь. Жюльену, кажется, 20, а она чуть ли не старуха, да еще с 2 детьми». «Однако они такую любовь закрутили!» Якушев беззлобно рассмеялся. «Глупышка ты! Это же выдающаяся классика. И притом я на героя этой книги вовсе не похожу. Зачем мне старуха, если ты рядом? Такая добрая и все понимающая. Можно я тебя поцелую?» «Чудак! Они же смотрят! А я тебя братским поцелуем!» Тихо засмеялся Веня, и Лена в знак примирения тоже прыснула в кулачок. «Иди ты! Мне в другую палату надо спешить». Она собрала пустую посуду и ушла. Якушев думал о ней и только о ней. Милая, простодушная Лена. Любит ли она его по-настоящему? Она едва успела окончить первый курс медицинского института, когда ветер войны сорвал ее со студенческой скамьи. Оставив в тесной, заваленной неброской мебелью комнате одинокую 50-летнюю мать, ушла она добровольно на фронт. И теперь носятся, как и сотни мальчишек и девчонок ее возраста, в этом водовороте войны. Маленькая, востроглазая девчонка, не умеющая разбираться в людях, отвергающая прямолинейные притязания одних и мечтающая о большой, настоящей, гордой любви. Но любит ли она его этой любовью или попросту привязалась добротой своей души и от тоски, от внутреннего одиночества в этом страшном, беспощадном мире человеческих стонов и страданий, безжалостно израненных воинов, ежедневных бомбежек, и горьких внутренних сводок Совинформбюро, приняла свое душевное одиночество, толкнувшее на поиск сочувствия, участия и тепла за настоящую любовь.